Лицо миссис Кифер пылало от гнева. «Вы не верите мне!» — бесновалась хозяйка. «Алиса приехала в Кадиллаке!» «Наоборот», — сказала Дженни, — «я верю каждому вашему слову». «Это вы только так говорите!» Дженни махнула безнадежно рукой и стала подниматься по лестнице. Она оставила Коннора у причала. «Пусть себе рисует, как он выразился, вещи». «А людей?» — спросила Дженни, но художник отмолчался. С тех пор она его не видела недели три, если не больше, что неудивительно в таком городе, как Нью-Йорк. И за это время бесподобная Алиса Моланд вместе с миссис Кифер атаковали ее не раз. В конце концов, она не выдержала и как-то вечером, перед выступлением, сама заглянула к Алисе. «Ты можешь объяснить толком, зачем вы меня преследуете?» – потребовала она. «Милочка», – ответила та, – «я тебе очень безумно рада. Нужно узнать судьбу, чтобы вовремя избегать опасностей. А этот человек очень опасен». Миссис Кифер болтала, что он кого-то убил. «Девушку, стройную, светловолосую. Похожую на меня? Не понимаю, неужели это правда?» «Та история почти забылась, и мы не хотели волновать призраков», — пожала плечами Алиса. «Миссис Кифер тебе только намекала. Ведь все произошло здесь». «Когда?» — невольно спросила Дженни. «Лет 5 назад». «Эта девушка приходила сюда?» «Она позировала ему». «Ложь! Коннор не пишет портреты». «С тех пор и не пишет, а был на пути к славе». «Ладно, прочти сама». Алиса вынула из ящика и положила на стол пожелтевшую газету. Статья называлась «Помеченная смертью». Полстраницы занимала фотография обнаженной девушки, лежащей в неестественной позе. Вывернутые руки, широко раздвинутые ноги, запрокинутая голова, остекленевший взгляд. Вверху снимка виднелась знакомая каменная арка. Дженни наспех пробежала кричащий текст. Убийство произошло на лестнице в парке буквально через 15 минут после того, как девушка покинула мастерскую художника. «Мистер Коннор», — говорилось далее в статье, «чуть не сошел с ума, узнав о случившемся. Потрясенный зверским убийством, он исступленно колотил себя в грудь, кусал в кровь губы и требовал, чтобы его немедленно арестовали, хотя у полиции нет никаких оснований подозревать его в чудовищном преступлении на каменной лестнице. Но, возможно, каким-то таинственным образом наш достославный маэстро действительно связан с самой смертью». «Что это доказывает?» – возмутилась Дженни. «Ты, наверное, плохо читала?» — спокойно ответила мисс Моланд. — Они всегда ссорились. Даже мне было слышно. Он любил ее, если это называется любовью. А ты знаешь, что раньше он не носил бороду? Но эта натурщица в ту роковую ночь, убегая от нескромных домогательств, очевидно, или от чего пострашнее, и, вырываясь из цепких объятий, расцарапала ему щеку. «Из-за этого не убивают», — сказала Дженни и с грустью добавила. «Значит, он бросил живопись и сжег все свои картины, кроме одной, которую я у него купила». «Неужели той самой?» «Да, последней. И тебе не мешает на нее взглянуть». Алиса встала и вытащила из встроенного шкафа большой холст. С интересом Дженни глянула на изображение. И обомлела. Она узнала саму себя с золотистыми распущенными волосами, высокой грудью и загадочной улыбкой Моны Лизы на бледном, слегка усталом лице. Но была еще одна деталь. Из-за радуги пушистых волос справа от модели торчала зловещая физиономия. Дьявол! Он как бы прятался в аксессуарах, складках портьеры, и даже в изгибах тела самой натурщицы. Помещенный между слоями краски, он жил на холсте рядом с ней. Что водило рукой художника? Слепой ли это случай или злая воля? Можно рассуждать как угодно. Суть же заключалась в том, что с полотна вместе с обворожительной красавицей смотрел и улыбался дьявол.